Без 14. Решение. Я взял книгу в руку, подумал немного, а затем положил ее на стол, после чего закрыл свои глаза и задумался, и сам не понял, когда снова взял книгу в руки. И так несколько раз. Я смотрю на книгу, которую держу в руках. Если честно, то это не столько книга, сколько записная книжка. Вот только для меня содержание может оказаться тяжелее, чем любая книга. Пролистывая страницы книги, я уже не могу вспомнить, сколько десятков раз подряд я перечитывал ее. Я уже полностью запомнил содержание, может и не до буквы, но смысл от этого точно не поменяется. Даже если я и хочу что-то поменять, но изменить содержание уже не получится. Книга говорит о вероятном разрушении мира и методе это предотвратить. Я сжал голову своими руками. Я уже знал, что из себя представляет этот мир и наличие систем благодаря табу. Но я даже подумать не мог, что ситуация дошла до такого положения. Если все действительно так, то мне серьезно не повезло с перерождением. Если, конечно, все это правда. Конечно же, я не могу верить всему, что написано. Нет, скорее сказать надо не так. В книге наверняка содержится много правды, искусно перемешанной с ложью и недомолвками. Причина, почему я так думаю, в том, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Метод, о котором говорится в книге, состоит в том, что чтобы решить проблему, надо разрушить систему. Но так ли это? До данного момента никто такого не делал. Сработает ли это? Неужели мир можно так легко спасти? Если бы все было бы именно так, то почему тогда этому миру пришлось пройти через такие трудности? Может быть, мои подозрения и беспочвенны? Но мне просто в это не верится. Кроме того, если исчезнет система, то это значит, что исчезнут способности и физические показатели. Те, кто полагались на них в своем выживании, умрут. Хаос разразится просто безумный. То, что раньше можно было легко сделать, имея определенные физические показатели, станет абсолютно невозможным. Все, что построено на использовании способностей, разрушится. Самое близкое описание – это будет просто ад, как я думаю. Это все равно, как если бы в современной Японии вдруг исчезло электричество. Нет, учитывая ситуацию, это скорее всего будет еще хуже. Эта книга вообще ничего об этом не говорит. Судя по этому, неудобные факты хотят скрыть, а показана только красивая картинка. Вот что я думаю. Если честно, я вообще слабо себе представляю работу системы. В этом отношении Шира имеет намного больше информации, чем я. Именно поэтому, даже если она что-то и скрывает, у меня вообще нет никаких мыслей, что это может быть. Или даже если вообще что скрывать. Мои сомнения не имеют конца. Вот только я не могу отбросить содержание этой книги как полную брехню. В ней четко построены факты. Даже когда я сверяю их с содержанием табу, все совпадает до мелочей. По этой самой причине, после долгих и мучительных размышлений, я и пришел к выводу, что большая часть написанного является правдой. С небольшой порцией лжи и скрытия фактов. Я постукиваю пальцем по книге, лежащей на столе. Если большая часть этого правда, тогда зачем Шира дала мне эту книгу? Хотя, это в общем-то очевидно. Я думаю, она хочет, чтобы я сам выбрал свою судьбу. Судя по содержанию книги, мир входит в период турбулентности, а Шира способствует этому. Она хочет мне сказать, чтобы я подумал, что я буду делать, когда время придет. Так я думаю. Шира может быть очень доброй, хотя в прошлой жизни мы и не были особо близки. Но она все-таки помогла мне, например, сказав по поводу сопротивления киретической магии или дав эту книгу. Не думаю, что она не понимала того, что прочитав эту книгу, я могу стать ее врагом. Мне стоит все-таки определиться со своим решением, а не довольствоваться полумерами. Если все пойдет так и дальше, то мир будет разрушен. В этом, похоже, нет сомнений. Вот только когда это произойдет? Об этом ничего не написано. Все, что написано о скорости, с которой мир идет к данной точке. Но из всего написанного никак нельзя вычислить временные рамки, даже если предположить, что мир проживет еще тысячи лет, то это никак не будет противоречить книге. Уничтожить систему, а затем использовать ее энергию, чтобы остановить разрушение мира. Думаю, здесь вранья нет. Если есть где-то вранье, то в мелочах, в которых, например, скрыт метод и способ достижения этого. Если честно, учитывая множество технических терминов, я вообще не очень понимаю, что к чему. Но если она все это придумала, то воображение у нее просто нереальное. При таком воображении и до сумасшествия недалеко. Так что примем более простой ответ, что это правда. Вот только энергии все равно не хватит. Ее нужно добыть. Думаю, тут и начинаются проблемы. Добыть – это, другими словами, начать убивать людей и забирать их энергию. Именно в этом причина того, что она планирует запустить полномасштабную войну между демонами и людьми. Этот вариант неизбежен, если хочешь спасти мир. Вот только действительно ли это так? В зависимости от того, сколько времени осталось до разрушения мира, нужда именно в таком решении проблемы может меняться. Может быть, именно поэтому Ши раскрывает эту информацию. И есть еще запас по времени, который позволит избежать такого метода. В таком случае, зачем Шира так усердно старается все ускорить, если есть причина того, что все идет именно так? Наверняка, похоже, Шира именно здесь очень хочется что-то скрыть. И мне надо знать, что это. И еще, есть ли что-то скрытое в других местах? Я встал, держа книгу в руке. Когда я посмотрел за окно, я вижу, что уже довольно поздно. Я только сейчас это заметил. Обычно Шира возвращается, чтобы поесть или поспать. Днем ее застать довольно сложно, но обычно в это время она бывает в особняке. Как раз время идет ко сну. В данный момент Шира должна быть в своей комнате. Я использовал камень оценки, чтобы посмотреть свои показатели. Почти полностью восстановился. С другой стороны, можно сказать, что еще не восстановился. Кроме того, у меня всего два магических меча. И даже они сделаны в попыхах в тот момент, когда мои показатели еще не восстановились. Я чувствую себя неуверенно. Мало того, что я не в лучшем состоянии, но и сила Шира не ясна. Если мои ощущения меня не подводят, тогда даже будь я в самом лучшем состоянии, то шансов на победу у меня нет. Вот только если Шира хочет достичь чего-то, что я не смогу принять, то все равно будет бой. Надеюсь, этого не произойдет. Приняв решение, я направился к комнате Шира.